область пола. И неестественная тоже природа. Кто не видит ее во всем, тот нигде не видит ее, как должно. Гёте. То, что Зигмунд Фрейд стал основателем сексуальной науки, без которой отныне уже не обойтись, произошло, собственно, без всякого с его стороны умысла. Но таинственная закономерность его жизненного пути в том, по-видимому, что путь этот всякий раз ведет его дальше, за пределы искомого, и открывает ему области, куда он по собственной воле никогда бы не отважился вступить. В 30 лет он, вероятно, улыбнулся бы недоверчиво, если бы кто-нибудь предсказал, что ему, неврологу, предстоит поднять толкование снов и биологическую трактовку половой жизни до высокой науки, ибо ничто не предсказывает ни в его личных, ни в научных склонностях, ни малейшего интереса к столь отдаленным и обходным дисциплинам. То, что Фрейд занялся проблемой пола, произошло не потому, что он к этому стремился. Эта проблема стала сама собою на пути его научного мышления. Она стала на его пути к собственному его изумлению, совершенно неожиданно, возникнув из тех глубин, в которые заглянул он с Брейером. Они, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникают тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своего исходу и, не получив удовлетворения, оттесняется вглубь, в подсознание. Какого же рода те влечения, которые главным образом подавляет культурный человек, которые он скрывает от мира и даже от самого себя в качестве наиболее интимных и для самого себя тягостных? Проходит немного времени, и Фрейд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического лечения невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно так же. И вскоре Фрейд убеждается, всегда или почти всегда невроз обусловливается сексуальным влечением, которое, не будучи в состоянии овладеть своим объектом, притворяется в задержке и давит на психику. Первым ощущением Фрейда при этом непреднамеренном открытии было, вероятно, изумление по поводу того, что столь очевидный факт ускользнул от внимания всех его предшественников. Неужели действительно никому не бросилась в глаза эта прямая обусловленность? Нет, об этом нет ни слова в учебниках. Но потом Фрейд вспоминает вдруг о некоторых намеках и разговорах своих знаменитых учителей. Когда Хробок передал ему для лечения одну истеричку, он тут же сообщил ему под секретом, что эта женщина, несмотря на 18-летнее супружество, осталась девственницей, потому что муж ее был импотент. При этом он пошутил довольно грубо, пояснив лично для себя, какое, по его мнению, в высшей степени физиологическое и угодное Богу вмешательство могло бы лучше всего ее исцелить. Точно так же и его учитель Шарко в Париже в подобных же обстоятельствах высказался в разговоре относительно причины одного нервного расстройства. «Всегда, всегда что-нибудь сексуальное». Фрейд поражен. «Значит, они это знали, его учителя, и, вероятно, бесчисленное количество выдающихся врачей до них. Но возмущается в нем его наивная добросовестность. Если они познали, почему держали они это в секрете и высказывались в разговоре, никогда не заявляя об этом публично?» Вскоре молодой врач на себе узнает, почему эти искушенные мужи утаивали от мира свои знания. ибо едва только, сообщает Фрейд, спокойно и деловито, результаты своих наблюдений в формуле «неврозы возникают там, где в силу внешних или внутренних препятствий нет реального удовлетворения эротическим потребностям», как со всех сторон встречает он яростный отпор. Наука, в то время еще непреклонная хоругвеносица морали, не согласна официально признать такого рода сексуальную этиологию. Даже его друг Брейер, который сам содействовал ему в обнаружении тайны, поспешно отходит от психоанализа, как только начинает понимать, что помог ему открыть своего рода ящик Пандоры. Проходит немного времени, и Фрейду приходится удостовериться, что в 1900 году такие формулировки затрагивают пункт, где душа, равно как и тело, отличается наибольшей чувствительностью и щекотливостью. Он убеждается, что тщеславие современной ему цивилизации охотнее помириться с любым уроном, чем услышит лишний раз, что инстинкт полового влечения все еще распоряжается каждым в отдельности и является решающим моментом в создании наших культурных ценностей. Общество ни в чем не усматривает такой угрозы культуре, как в высвобождении полового инстинкта и в согласовании его с его прямыми первоначальными целями. Общество не любит, чтобы ему напоминали об этом щекотливом обстоятельстве, лежащем в его основе. Оно ничуть не заинтересовано в том, чтобы мощь полового инстинкта была признана и чтобы разъяснено было значение половой жизни для каждого в отдельности. Наоборот, оно в целях педагогических избрало путь отвлечения внимания от всей этой области. Поэтому научные результаты психоанализа в целом ему не по вкусу, и охотнее всего оно заклеймило бы их как эстетически отталкивающие, морально неприемлемые и опасные для человечества. Таким образом, все современное Фрейду миросозерцание становится ему поперек дороги с первых же его шагов. И к чести его, как человека добросовестного, нужно сказать, что он не только с решимостью принял вызов, но даже затруднил для себя борьбу благодаря врожденной своей прямолинейности. Ибо Фрейд мог бы высказать все, что он сказал, или почти все, не вызвав особого раздражения, если бы он нашел в себе готовность формулировать свою генеалогию половой жизни более осторожным образом, путем обходов, никого не задевая. Ему следовало только накинуть словесный покров на свои убеждения, приукрасить их слегка поэтически, и они контрабандою проникли бы в общество, никому особенно не бросаясь в глаза. Достаточно было бы, пожалуй, назвать то неистовое фаллическое влечение, чью мощь и силу он хотел показать во всей наготе, не либидо, а более изысканно, эросом или любовью. Это утверждение, что душевная наша жизнь находится под знаком эроса, звучало бы, во всяком случае, по-платоновски. Но Фрейд, человек без лоска и противник всякой половинчатости, выбирает слова жесткие, угловатые, прямо бьющие в цель. Он не упускает случая быть ясным. Он так и говорит: либидо, похоть, сексуальность, половое влечение, вместо эрос и любовь. Фрейд слишком честен, чтобы, когда он пишет, выражаться описательно. Он называет кошку кошкой. Он пользуется как терминами в области пола и всяческих от него отклонений, обычными немецкими наименованиями, с тем же бесстрастием, как географ перечисляет города и горы или работник-ботаник растения и травы. С клиническим хладнокровием подвергает он исследованию все проявления сексуальности, не исключая и тех, которые заклеймены в качестве пороков и извращений, равнодушной к выпадам возмущенной морали и к воплям перепуганной стыдливости. Заткнув себе в известном смысле уши, он спокойно и терпеливо внедряется в неожиданно открывшуюся проблему и приступает к систематическому, первому за все время психогеологическому обследованию мира человеческих инстинктов. Ибо в человеческом инстинкте Фрейд, этот сознательно посюсторонний и глубоко антирелигиозный мыслитель, видит самый последний, огненно-текучий слой внутреннего нашего подземного мира. Не вечности хочет человек, не жизни в духе жаждет, как высшего блага, душа. Она жаждет слепо инстинктивно. Беспредельное вожделение — это начало и основа всякой психической жизни. Так же, как тело к пище, стремится душа к наслаждению. Либидо, этот извечный позыв к сладострастию, этот неутомимый душевный голод гонит ее в мир. Ну и в этом, собственно, основа фрейдовского открытия в сексуальной науке. Либидо не имеет поначалу никакого определенного содержания. Его смысл только в том, чтобы исходить влечением и влечением растекаться. И так как по творческой установке Фрейда душевная энергия всегда допускает перенесение, то либидо может быть обращаема то на один, то на другой объект. Таким образом, не всегда вожделение возникает в игре взаимного влечения между мужчиной и женщиной. Оно стремится только к удовлетворению. Оно как напряжение лука, который не знает еще, куда полетит стрела, как сила устремления потока, которому неведомо то устье, куда он вольется. Оно гонит человека к удовлетворению, не зная, в чем он выразится. Он может найти исход и выход в обыкновенном, нормальном половом акте и может точно так же духовно притвориться в сублимированный акт художественного или религиозного творчества. Оно может найти себе неверный выход и перейти в отклонение, замещая в своем порыве самые неожиданные объекты вне сексуальной сферы и полностью вывести половой, поначалу инстинкт, из области плоти путем бесчисленных промежуточных переключений. От животной похоти до тончайших проявлений человеческого духа способно оно притворяться во все формы, не обладая само по себе никакой формою, не будучи осязаемо и в то же время неотступно участвуя в игре, но неизменно и в низших своих проявлениях, и в высших достижениях оно воплощает единую и изначальную волю человека к сладострастию. После такой переоценки со стороны Фрейда установка в области половой проблемы разом изменилась. Так как прежняя психология, не подозревавшая о способности душевной энергии подвергаться превращениям, грубо отождествляла все половое с функциями половых органов, то в глазах науки сексуальность являлась развитием темы о функциях нижней части тела и представлялась поэтому делом щекотливым и нечистоплотным. Отделяя понятие сексуальности от физиологической половой деятельности, Фрейд вместе с тем расширяет это понятие и опровергает ложное о нем представление как о низшем психофизическом акте. Исполненные предчувствия слова Ницше, степень и характер сексуальности человека отражаются во всем его существе, вплоть до вершин его духа, подтверждается Фрейдом в качестве биологической истины. На бесчисленных единичных примерах он показывает, как эта мощно напрягающая человека сила путями таинственного проникновения вдаль находит себе на протяжении десятилетий разряд в совершенно неожиданных проявлениях его душевной жизни, как сказывается вновь и вновь особый склад его в бесчисленных превращениях и искажениях в самых удивительных формах вожделения и подменяющих его действиях. Таким образом, во всех случаях, где имеется налицо бросающаяся в глаза особенность душевного склада, угнетенность, невроз, навязчивые действия, врач в силу сказанного выше может по большей части уверенно судить о наличии особого склада сексуальной жизни или о ее отклонении от нормы. В дальнейшем, в соответствии с методом глубинной психологии, его обязанностью является довести больного до той первоначальной точки его внутренней жизни, где в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта. Этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фрейда к неожиданному открытию. Уже данные первых произведенных им психоанализов сделали для него ясным, что сексуальные переживания невротика, обуславливающие его расстройство, лежат где-то далеко позади, и наиболее естественным представлялось искать их в ранние годы индивидуума, в ту пору, когда формируется душа. Ибо единственное, что отпечатывается к моменту созревания личности на мягкой и потому отчетливо воспроизводящей пластинке возникающего сознания, это, собственно, то, что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть. Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности. Гёте. Поэтому в каждом отдельном случае Фрейд неизменно идет ощупью в обратном направлении, вплоть до момента половой зрелости. Для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних. Ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того, как установилась половая способность? В то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль попытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны, в раннем детстве, ничего не подозревающем, в блаженном неведении о томительных, порывающихся вовне соках. В своих первых исследованиях Фрейд остановился таким образом на моменте возмужания. Но вскоре Фрейду приходится в результате некоторых удивительных признаний убедиться, что у многих его больных возникают в процессе психоанализа неоспоримо отчетливые воспоминания о более ранних, как бы доисторических сексуальных переживаниях. Вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрение, что и в периоде, предшествующем возмужалости, то есть и в детстве, должен уже быть налицо половой инстинкт или определенное о нем представление. Подозрение по мере дальнейших изысканий становится все более настойчивым. Фрейд вспоминает, что могут порассказать Бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявлениях полового любопытства. И вдруг его собственное открытие относительно различия между сознательной и бессознательной душевной жизнью разъясняет ему положение. Фрейд убеждается, что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужания, откуда было бы ему взяться, но что половой инстинкт, как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее, чем все психологи, лишь пробуждается в наполовину созревшем человеке, и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты, то есть в скрытом состоянии. Подобно тому, как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка, прежде чем он научится ходить, и позыв к речи, прежде чем он научится говорить, имеется налицо у ребенка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о ее действенном предназначении. Ребенок догадывается, решающая формула, о своей сексуальности. Он только не понимает ее. Но вот, я только высказываю предположение, а не говорю уверенно, это открытие должно было, кажется мне, испугать в первый миг самого Фрейда, ибо оно рушит почти кощунственным образом все обычные представления. Если требовалась большая смелость для того, чтобы подчеркнуть психическое значение сексуальности в жизни взрослого и даже, как утверждают другие, переоценить это значение, то каким вызовом общественной морали является эта революционная теория? Искать следы полового чувства в ребенке, с которым человечество связывает представление об абсолютной чистоте, ангелоподобности и отсутствии всяких страстей. Как, неужели и этому нежному, улыбчивому, цветущему существу знакомо уже вожделение, хотя бы и бессознательное? Эта мысль кажется поначалу нелепой, бессмысленной, преступной, почти нелогичной, ибо раз организм ребенка не способен к продолжению рода, то должна оказаться верную формула. Если вообще у ребенка есть сексуальная жизнь, то она может быть только извращенной. Произнести вслух такие слова в 1900 году было в области науки равносильно самоубийству. Но Фрейд их произносит. Там, где этот непреклонный ум чувствует твердую почву, он неудержимо устремляется со свойственной ему мощью вглубь, вплоть до последних пластов, ввинчиваясь последовательно шаг за шагом. И к своему собственному изумлению он открывает, что именно в пору наибольшей бессознательности, в грудном возрасте, наиболее явственно обнаруживает себя интересующая его первичная универсальная форма вожделения. Как раз потому, что на этой ступени человеческой жизни ни единый отцвет морального сознания не проникает еще в чуждую задержек область инстинктивных влечений, это крошечное существо, грудной младенец, является собой наиболее выразительную форму либидо — всасывать в себя наслаждение, отталкивать от себя горечь. Отовсюду впитывает в себя этот крохотный зверек в человеческом образе усладу. Из собственного своего тела и из окружающего мира, из материнской груди, из пальцев и пяток, из дерева и материи, из плоти и одежды, в блаженном, чуждом всяких задержек опьянении. Он стремится ввести в свое маленькое, мягкое тельце все, что доставляет ему удовольствие.